Глава 69. Камилла. Я возилась с цепями, прикрепленными к моим наручникам. Над головой шумел кондиционер. Я села на скамейку в углу камеры и со вздохом поджала под себя ноги. Несколько раз я пыталась подсчитать, сколько времени провела в заперти. Винсент ежедневно приносил мне еду, но мои внутренние часы были сбиты, и даже визиты сварливого небожителя мне не помогали. Согнув руки, я сконцентрировалась на ладони, всеми силами стараясь сотворить хотя бы маленькую вспышку изумрудной магии. Но, как и в прошлые разы, ничего не произошло. Вздохнув, я прислонилась к прохладной стене. Дверь резко открылась, и я выпрямилась. На самом деле я была рада любому поводу отвлечься от своих мыслей. В комнату ворвались свет и голоса. Мое сердце забилось при мысли о том, что Винсент вернулся. Но я быстро подавила эти эмоции. Мы с трудом выносили друг друга. Но когда он был здесь, я не чувствовала себя такой одинокой. Даже если он просто молчал или на что-то жаловался. Я услышала низкий смех и топот двух пар ног. «Логан!» Моя надежда и волнение улетучились. «Я отстраню тебя от должности, если ты не прекратишь!» Раздраженный голос Самкиэля напоминал низкое рычание. Услышав его, я встала. Я не видела Самкиэля с тех пор, как меня здесь заперли. Моя рука инстинктивно потянулась к горлу. Я сглотнула, вспомнив ощущение его обжигающей силы, текущей по моим венам. Мрачные мысли продолжали меня одолевать. Я не могла не вспомнить все те легенды, которые ходили о Самкиэле и Логане. Стоило им появиться вместе, как их враги мучительно погибали. Неужели такова была и моя судьба? Неужели я больше не приношу им пользу? По телу пробежала волна дрожи, от ужаса у меня скрутило живот. Самкиэль и Логан остановились передо мной. Исходящая от них сила покалывала мою кожу. Они были живым воплощением света, воздуха и чистой необузданной силы. «Здравствуй, Камилла. Тебе нравится твоя камера?» — спросил Самкиэль. Его голос всегда напоминал мне об океане. Он был красив, но в любое мгновение грозился превратиться в жестокий бурный шторм, способный утопить тебя за считанные секунды. «Она прекрасна!» Я подняла руки. Серебряные наручники задребезжали. «Эти восхитительные небесные цепи и компания!» «Винсент такой душка!» Самкиэль посмотрел на Логана в замешательстве, нахмурив брови. «Странно. Я всего раз отправлял его к ней. Он снова приходил?» Логан пожал плечами. «Я не знаю. Он мне ничего не говорил». Это застало меня врасплох. И я поняла, что, кажется, наговорила лишнего. Винсент регулярно меня навещал. Он велел остальным уйти, а потом дулся и почти не разговаривал. Но иногда по вечерам мы говорили обо всем и ни о чем. Самкиэль отмахнулся, засунув одну руку в карман. Даже его форменная одежда во всеуслышание кричала об исключительной силе. Серебряный костюм ярко контрастировал с неброскими черными пиджаками других небожителей. Я знала, что он защитник и спаситель всех миров. Но сейчас он казался настоящим хищником. От него исходила невероятная сила. Возможно, именно это Диана любила в нем больше всего. Что бы она ни говорила, я хорошо ее знала и могла с уверенностью сказать, что она находит его уверенность сексуальной. И, честно говоря, это было более чем оправдано. Он не нуждался ни в помощи, ни в армии. Я слышала легенды. читала книги и была свидетелем нескольких ситуаций. Он чуть не разнес всю комнату, когда в Диану выстрелили. Было нетрудно представить, как он делает то же самое с Ануной. Если бы она погибла в Еджидине, на месте городов осталась бы голая пустыня. Самкиэль был обычным мальчишкой, влюбленным в девушку. Я знала это наверняка. Я чувствовала, как энергия их чувств касается моей кожи, оставляя за собой дорожку мурашек. Любовь была истинной магией в ее чистейшей форме. «Полагаю, вы здесь, чтобы сказать мне, что меня скоро казнят?» Я проглотила растущий ком в горле. Логан усмехнулся, и Самкиэль бросил на него суровый взгляд, прежде чем сказать. На самом деле как раз наоборот. Я сделала шаг вперед. Цепи у меня под ногами загремели. «Вы меня отпускаете?» Если Самкиэль и услышал мое колотящееся сердце, то любезно об этом не сказал. «Временно», — ответил он. «Почему?» Невысказанное «после всего, что я сделала», повисло в воздухе. Самкиэль сделал шаг вперед, а я шаг назад. Его внушительная фигура занимала половину дверного проема, закрывая собой Логана. «Пожалуйста, не обольщайся. Это не...» Он посмотрел на Логана. «Какое слово здесь подходит?» «Отпуск». «Ах, да. Это не отпуск. Мне просто кое-что от тебя нужно. Одолжение. Нет, вернее будет сказать, просьба». Мои нервы были на пределе. Чего он мог от меня хотеть? «Что тебе нужно?» «Всего один день». «День?» Он потер отросшую щетину на подбородке, словно подбирая подходящие слова. Кажется, он нервничал. Для чего ему мог понадобиться этот день? «Да, я хочу, чтобы ты выдала себя за меня. Только на день. Логан будет с тобой все время и поможет, если совет попросит тебя, то есть меня, выступить. Но никто не должен об этом знать». Пот выступил у меня на спине. «Ты хочешь, чтобы я в течение целого дня выдавала себя за тебя на заседании совета?» Самкиэль кивнул. «Почему?» «Причина тебя не касается». То, как он это сказал, говорило само за себя. Я изо всех сил старалась сдержать улыбку. «Диана. Должно быть, это из-за нее. Она была единственным существом, способным заставить этого могущественного, непоколебимого бога нервничать». «Хорошо, я помогу. Это меньшее, что я могу сделать, учитывая...» Самкиэль пригвоздил меня взглядом, и я замолчала на середине фразы. Ледяной ветер пронесся по комнате. И если бы взгляды могли убивать, я была бы мертва. «Это ничего не меняет и не компенсирует того, что ты сделала. Ты понимаешь?» Я кивнула, опустив взгляд. «Да». «Прекрасно», — сказал он. Он не удосужился опустить светящиеся решетки и просто телепортировался внутрь камеры. Я застыла, когда он наклонил ко мне голову. «Если ты попытаешься сбежать, попытаешься причинить вред или обмануть кого-то, кто мне дорог, я позабочусь о том, чтобы твоя смерть длилась целую вечность. Я знаю, как, и с радостью это продемонстрирую. После того, что ты сделала с моей Дианой, это будет просто и даже приятно. Ты поняла?» Мой кивок больше напоминал лихорадочную дрожь. Он выпрямился, мои глаза впились в его широкую грудь. Спустя мгновение он исчез, и мы остались вдвоем с Логаном, разделенные светящейся решеткой. Логан постучал пальцами по экрану на стене рядом с моей камерой, и решетка упала. Он вошел внутрь и достал ключ, прежде чем потянуться к моим рукам. Я заметила татуировку, огибающую его запястье, пока он расстегивал мои наручники. Мне придется использовать заклинание трансфигурации, так что я должна что-нибудь съесть, особенно если мне придется носить его облик весь день. Цепи упали на пол, и моя магия хлынула на поверхность. Я ощутила окутавшее меня знакомое тепло. Логан отступил назад. Выражение его лица было суровым. «Я удивлен, что Дианна оставила тебя в живых после того, что ты сделала». «Ты так о ней заботишься. Она моя королева». «Что?» — сорвалось с моих губ. «Если Самкиэль этого пожелает, то она ею будет. Но для меня она значит куда больше». Логан взял меня за руку и повел к двери. «Она дважды спасла мне жизнь и дала возможность спасти мою жену из Еджидина. Теперь она член семьи, согласна она с этим или нет. Итак, давай мы тебя накормим и начнем. Подарим им один спокойный день вместе». Улыбка тронула уголки моих губ. Возможно, таким жестоким способом Диана получила то, чего так отчаянно жаждала. Семью.